сделать это. «Как вы думаете, — задумчиво спросил Дэвид, — что она завтра утром скажет Лауре, когда позвонит ей?» «Могу только представить, Дэвид». По предплечью побежали мурашки. «Они не прошли даже тогда, когда Пилар убрала руку. Я ничего не ищу». «Забавно. Я тоже ничего не искал, пока не увидел вас». Он наклонился поближе и негромко произнес: «Давайте сделаем что-нибудь греховное». К лицу Пилар прихлынула кровь. «Что?» «Ну, например...» Его голос превратился в обольстительный шепот. «Попросим подать десерт». Затаившее дыхание, Пилар невольно рассмеялась. «Замечательно!» И все действительно было замечательно. Вечерняя дорога домой, под колючими звездами и холодной белой луной. Тихая музыка по радио. Горячее обсуждение книги, которую оба недавно прочитали. Позже она удивлялась тому, что можно быть такой спокойной и возбужденной одновременно. Пилар чуть не вздохнула, когда увидела огни виллы. «Вот и дом», — подумала она. Вечер, начавшийся с волнений, заканчивался сожалением о том, что все так быстро кончилось. «Дети еще не спят», — сказал Дэвид, заметив, что флигель освещен, как казино в Лас-Вегасе. «Придется их убить». «Да, я заметила, что отец вы жестокий и ужасный, и что дети вас до смерти боятся». Он искоса взглянул на нее. «Я бы не возражал, если бы они иногда дрожали от моего взгляда. Думаю, слишком поздно. Вы воспитали двух счастливых и послушных детей». «Если бы так», — он побарабанил пальцами по рулю. «У Тео в Нью-Йорке были сложности, кража в магазине, побеги из дома. Учиться тоже стал хуже, хотя и до того не блистал. Мне очень жаль, Дэвид. С подростками всегда трудно, а отцу-одиночке вдвойне». «София в этом возрасте вела себя так, что волосы вставали дыбом. Ваш сын — славный мальчик. Думаю, его поведение было нормальной реакцией на происшедшее». «Наверное, это дало мне толчок, в котором я нуждался. Я позволял ему пользоваться свободой, потому что так было легче. Днем у меня не было времени, а вечером не было сил». Когда их мать ушла, мне было труднее с Мади, чем с Тео, и я занимался главным образом ею. «Позднее раскаяние», — кивнула она, — «это мне знакомо». «Да, пришлось поломать голову, как с ними быть. Это одна из причин, почему я предпочел купить микроавтобус и проехать на нем через всю страну, а не прилететь на самолете. У нас появилось время... Ничто так не сплачивает семью, как 3000 миль, проделанные в одной машине. Особенно, если вы в ней ночуете». Это был очень смелый шаг. «Настоящая смелость потребовалась от меня позже». Он свернул на подъездную аллею. «Когда я был главным дегустатором экспериментального вина Мади, это было ужасно». Она фыркнула. «Выходит, мы сами готовим себе конкурента». Пилар хотела открыть дверь, но Дэвид положил руку ей на плечо. «Я выйду. Давайте закончим вечер, как положено». Пилар снова занервничала. «Что он хотел этим сказать?» — думала она, пока Дэвид обходил микроавтобус. «Что я должна пригласить его в дом, чтобы можно было обняться в гостиной?» «Конечно, нет. Об этом не может быть и речи». Он проводил Пилар до дверей. Можно было пожелать друг другу спокойной ночи и даже обменяться небрежным поцелуем. «Как делают друзья», — напомнила она себе. Когда Дэвид открыл дверь, Пилар слегка попятилась. «Спасибо за чудесный обед и чудесный вечер». «Это вам спасибо». Дэвид взял ее за руку и ничуть не удивился тому, что рука дрожала. Он заметил тревогу в глазах Пилар еще тогда,